Глава 24. Стейк из хвоста варана, бутерброды с яйцами термитов. Это понятно. Улитки. Ну, допустим, привезли в бочках, но... Фруктовый салат? Горохов поднял глаза на официантку. Да, салатик из яблок, персиков и цветов красного кактуса. Все заправлено тыквенным сиропом. Она была сама услужливость. Фрукты консервированные? Все еще удивлялся инженер. «Нет, все свежее!» Она была довольна, видя его удивление. «Да, тут у нас серьезный ресторан. Попробуйте?» «Ну ладно, пирожные, яйца термитов — это понятно. Но откуда тут фрукты? Персики и яблоки растут где-то там, в Норильске или на Печоре. Они и там дорогие, а уж тут, на краю мира. Привозят? На чем? На баржах с трупами?» Горохов поморщился. — Нет, спасибо. Лучше мне отбивную из варана и жареную тыкву. И пиво. Он отдал ей меню. — Хлеб? — спросила официантка, забирая у него меню. — Обязательно. Она ушла, а он откинулся на мягкий диван и еще раз огляделся. Потом взял вилку. Отличная нержавейка. Стакан из стекла. В нем ледяная настоящая вода. Не опресненная, привозная. Белые скатерти, диваны с подушками. Его запыленные сапоги смотрелись весьма неуместными на светлом ковре, покрывавшем пол зала. Да, хозяева заведения устроили его с размахом. В ресторане никого, кроме него, не было. Но, несмотря на работу хороших кондиционеров, с кухни кое-какие запахи вползали в зал. Там что-то готовилось. Значит, повара уверены, посетители будут. Горохов всегда садился так, чтобы ему с его места было видно и вход с улицы, и выход с кухни. И сейчас он сразу увидел, как входная дверь отворилась, и в ресторан вошла высокая женщина. Горохов был немало удивлен, поняв, что это, судя по всему, не бедная казачка. Плечи, грудь, рукава пыльника богато расшиты блестяшками. Платок намотан на голову, как принято в степи у замужних женщин. Перчатки из тончайшей ткани, обтягивающие ноги сапоги из хорошо выделанной кожи варана. Казачка? Даже женам атаманов и кошевых этот ресторан не по карману. И что же она тут делает? Навстречу казачке едва не бегом поспешила официантка. Но та жестом дала ей понять, ничего не нужно. О, да ее тут знают! Был он удивлен, когда женщина, оглядев зал, уверенным шагом двинулась к нему. Почему-то он удивлен не был, а она так и шла к его столу, не снимая маски. Молодая, глаза зеленые. Вот вообще-то и все, что про нее знал. До тех пор, пока она не сняла первую перчатку. Казачка уселась напротив без приглашения. Инженер вежливо поздоровался, но она не ответила, просто тянула перчатку. И Горохов сразу вспомнил ее по маникюру. На юге женщины не красят ногти. А у этой казачки маникюр был свежий. Ну да, еще и глаза зеленые. «Узнал?» — негромко спросила она, стягивая вторую перчатку. «Ну, вас разве забудешь?» — отвечал он учтиво и при этом раскованно. «Да, раскованно. Он даже чуть улыбался ей, хотя сердце его колотилось так, что в ушах его было слышно. А мысль в голове была только одна. Все, провал. Эвакуация». И ведь даже оружия при нем не было. Никакого. И единственное, что у него сейчас оставалось, так это умение собою владеть. И он быстро взял себя в руки. Пришла одна. На улице, конечно, может, кто-то и остался. Но, зная его и намереваясь причинить ему вред, охрану она бы за дверью не оставила. Значит, ей что-то нужно. Инженер продолжал ей улыбаться. «Вам что-нибудь заказать?» — Ну, ты знаешь, что мне заказать? — она сняла маску. Это действительно была она, Людмила, банкирша из славного города Губахи. — Водки, — вспомнил инженер. — Кактусовый, кукурузный. — Мне все равно. Она кинула на стол возле себя платок, маску и перчатки. — Впрочем, давай то, что подороже. Горохов даже не успел поглядеть в сторону официантки, а та уже была рядом. Людмила, Люська проказа и раньше была красива. Но тогда она была молода, а теперь к той своей красоте она набрала еще и женственности. «Две кактусовых водки», — сказал инженер официантке. «Две?» — удивилась Людмила. «Это только мне, одна я пить не люблю. Катя, принеси четыре». «Сейчас», — отвечала официантка. «Людмила Васильевна, кондиционеры работают в режиме экономии. Вам будет жарко. Разрешите забрать вашу одежду?» «Да, Катя», — Людмила встала и сняла пыльник, отдала его Кате. Она носила такую же полупрозрачную рубаху, как и Самара. «Да, Люська проказа изменилась в лучшую сторону». Она стала просто обворожительной. «О, Людмила Васильевна, вас тут знают?» — с уважением заметил Горохов, разглядывая Людмилу. «Да, меня знают. А вот тебя, Горохов, как я вижу, еще здесь не узнали». «Вообще-то моя фамилия Калинин. Я инженер». Она лишь скорчила гримаску в ответ, закатила глаза к потолку. «Господи, ну какой ты Калинин? Ты себя видел, инженер?» И после этого продолжила. «Горохов, Калинин, ты не путаешься в своих именах?» Инженер ничего не ответил. Отрезал кусочек от отбивной и держал его на вилке. «А сюда, Горохов, Калинин, ты зачем пожаловал? Снова собираешься кого-нибудь пристрелить? Снова устроишь бойню? Будешь опять ходить по городу с чьей-нибудь головой? Интересно, с чьей?» Инженер опять и ничего не ответил. Он уже перестал улыбаться. Дело было дрянь. Может, она и не собиралась его сдавать. Но ведь тут в заведении, скорее всего, стояли микрофоны. Она просто меня спалит своей болтовнёй. Вот не зря её прозвали в Губахе проказой. А красавица улыбнулась. «Сидишь сейчас и, наверное, думаешь, как меня убить?» «Уверяю вас, я об этом не думал. Для подобных случаев у меня есть наработки, которые не требуют размышлений. Я в таких ситуациях действую скорее рефлекторно, чем обдуманно». Весьма холодно ответил инженер, при этом пристально глядя Людмиле в глаза. Он уже принял решение. Надо уходить. Но пока не знал, как. Первым делом ему нужно было добраться до оружия. Да, оружие первым делом. Вторым делом транспорт. Вряд ли ему удастся добраться до своего мотоцикла без оружия. А там прямиком на кочеве Василька. И тогда топливо, вода и на Губаху. Катя принесла водку и пиво, составила все на стол и ушла. А Люсечка проказа перестала улыбаться. Ей, кажется, не понравился его взгляд. Она, беря первую рюмку, вторую подвинула к нему, мол, «Давай, бери». Его настроение женщина заметила. Поняла. «Успокойся, геодезист. Тут нас никто не услышит. Никто. Или ты у нас теперь инженер? Я уже запуталась в твоих профессиях. Бери рюмку, давай выпьем. А то у тебя такое лицо, что мне уже страшно рядом с тобой сидеть. А ведь я не пугливая». Горохов, чуть подумав, взял рюмку, но не выпил, просто держал ее в руке и произнес. «Вы так уверены, что нас никто не слышит, что я сразу начинаю думать, откуда вам это известно?» «Это мое заведение», — пояснила Людмила. «И я никого сюда с микрофонами даже на порог не пускаю, включая Тарасова». «Ах, вот как! Твое заведение!» После этого они выпили, и все равно Горохов пил без всякого удовольствия. А вот красавице это занятие явно нравилось. Она поставила пустую рюмку и сказала, «А я, как услышала, что в город приехал какой-то инженер искать воду, вот веришь, сразу про тебя вспомнила». Она откинулась на спинку кресла и сказала с какой-то издевкой, «Геодезист!» «Ну, а вы как поживаете, Людмила Васильевна? Кстати, вы и вправду Васильевна? Вы все еще жена известного банкира из Губахи?» И тут она опять переменилась в лице. «Я и вправду Васильевна. А мой банкир обгадился и скрылся в неизвестном направлении. Скрылся со всеми деньгами, как только ты уехал. Ты ведь пообещал этому придурку вызов в трибунал, не так ли?» — спрашивала она зло. «Ну, судя по всему, у вас кое-что все-таки осталось», — заметил инженер, обводя зал ресторана взглядом. «Возможно, в этом есть и моя заслуга». И тут Людочка совсем обозлилась, и она приблизилась к нему и зашипела. «В том, что я нахожусь здесь, где днем из дома нельзя выйти, а не на прохладном севере. Вот в чем твоя заслуга». Женщина сверлила его взглядом, полным ненависти. «Дорогуша, вы преувеличиваете мои возможности», — попытался отшутиться он. «Причем здесь я и это райское место?» «Ты мерзавец, жулик, ты меня кинул! Ты обещал, что я в доме придурка Калеки найду конструкты, а их там и не было никогда. А я, как дура, поверила. Ну как же? Это же уполномоченный мне обещал. Горохов даже прищурился от возмущения и, стараясь, как говорят, не терять лица, стал отвечать ей, припечатывая красавицу каждым своим словом. «Простите, память стала сдавать в последнее время. Не напомните ли мне последовательность прошедших событий? Это я сначала вам пообещал то, чего вы никак не заслуживали? Или это вы сначала послали ко мне убийц, чтобы загробастать себе пару сумок с медью, одна из которых, кстати, и так была вашей?» Тут официантка Катя принесла ему печеную тыкву и хлеб. Все было подано на красивых тарелках. Катя с любопытством косилась то на Людмилу, то на Горохова, и ее женский глаз сразу заприметил, что между этой парочкой есть какое-то прошлое. Пока официантка не отошла от их стола, Людмила молчала, играла, как и первую их выпивку, пустой рюмкой, а потом, видно, остыв от старых обид, сказала негромко и даже примирительно: «А ты сюда за папой Дулиным приехал?»